Маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Выходит шпрехштальмейстер и объявляет: «Летающие крокодилы!» Вылетают крокодилы разноцветные. Один из них зависает рядом с девочкой. Девочка смотрит, у нее на глазах слезы от умиления. Крокодил говорит: «А знаешь, девочка, как нас тут пиздят?» Они улетают, шпрехштальмейстер объявляет: «Летающие коровы!» Вылетают коровы. Одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает: «А вас тоже пиздят?» Корова говорит: «Блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов!»